Время 2. Мы неловко сидели на диване. Диван то резко уменьшался, то увеличивался. Он вертел в руках книгу, а я — головой. Когда напряжение стало громче, чем яростное перелистывание страниц, я выпалила. Я пишу текст о времени. О времени. Темноволосый философ вскинул брови. Да, идея такая. Времени всегда достаточно. «Значит, нам не нужно его терять?» — тихо спросил он. Так как я находила его не только симпатичным, но и по-философски гениальным, то эту неловкую шутку пришлось ему немедленно простить. «Да, не будем. Давай поиграем. Пусть в настольную игру». Оживленный этой идеей, он вскочил, обошел стол, поставил на него две свечи и коробку с детскими буквами алфавита. «Играем!» — воскликнул он. «Строчку я, строчку ты!» «Время, ты прекрасна! Жаль мне до конца неясно, отчего ты так мила!» «Сонет!» «Ведь можно прочитать по-разному», — заметил он и стал сдвигать и раздвигать части слова. «Сонет, со-нет. Сонет, сонет. Ты любишь сонеты?» В немецком языке слово «сонет» означает «сонет». Однако «со» — «так» и «нет» — «милый» означает «так мило». Резюмировать эту историю можно славным филологическим анекдотом. Если мужчина написал тебе один сонет, он любит тебя. Если он написал тебе 300 сонетов, он любит сонеты. Поэтому больше всего жаль, что стихотворение у нас получилось и правда хорошее, но по дороге на вокзал оно частично забылось. В поезде пришлось писать новое. Мир есть все то, что меняется. Мир есть совокупность чудес, не фактов. Все, что меняется, жизнь не просто, но и не так уж она и трудна. Чем больше у человека света, тем больше у него времени. Всегда оно будет, не бывает у него опозданий. Загадка только в том, откуда оно берется, чувствует ли оно себя тут у нас дома. Время. Человек получает в зависимости от того, что он хочет. Это чудесно, так что времени всегда достаточно. Чего нам и правда не всегда хватает, так это воли, ведь без воли нет времени, и если человек не знает, чего он хочет, время никуда не двинется. Так что не нужно спрашивать, есть ли время, нужно спрашивать, как его сделать. Существуют разные возможности. Повторяю, времени нам всегда достаточно, как для безобразия, так и для серьезностей. Неправильная теория времени выглядит так. Тейк-тук. Знак того, что идут в неправильном направлении. Время поджимает. Мое время не равно твоему, но только вместе они наполняют мир временем. МЗ плюс ДЗ плюс ДЖДМЗ плюс 1. Человек — временной работник. Совокупность времени можно вычислить, пока я не знаю как, но еще поспрашиваю. Безотносительно воли, время нужно только для того, чтобы знать, когда придет поезд, как долго варить суп и как часто нужно праздновать день рождения. Без времени нет пространства, так что нет пространства без воли. Комната убрана, суп готов, вот и пора ехать домой. О том, что нельзя знать, познавать, предчувствовать, не расскажут, не изобразят, не будут пророчествовать.